ящику Нордост. Утро тошнотворное, если ты со мной так говоришь, то я уйду. Джахар, возвращайся, они охуели. Джахар, возвращайся, они охуели. Джахар, возвращайся, они охуели.